Разные расы. Создание трех рас – белой, желтой и черной. Белая, желтая и черная расы появились, как сказали высшие, в нашей пятой цивилизации. В прошлых цивилизациях, если и существовали какие-то цветовые отличия кожи у людей, то они были другими, чем у современных цветных рас, и не легли в основу строения современных цветовых отличий людей. Цвет каждой расы был связан с типами той энергетики, которую они перерабатывали. Три расы – это три вида материальной формы, рассчитанных на работу с разными диапазонами энергий. Это три главных качественно разных видов энергий. Но несмотря на то, что среда влияет на мутацию клеток, она не способна самостоятельно произвести подобную трансформацию одной формы в другую. Например, у человека существует мнение, что белая раса под воздействием среды трансформировалась в негроидную. Также от влияния среды образовалась и желтая раса. Но на самом деле таких преобразований не происходило в природе. Это ошибочное объяснение ученых. Три расы – белая, черная и желтая – были созданы отдельно высшей материальной системой космоса и завезены в готовой форме на Землю в нужные для нее районы. И одна раса никогда не трансформировалась в другую. Высшие разработчики форм создали их разными для своих высших целей. Также не произойдет и постепенного перехода пятой расы в шестую, как это представляет человек, через последовательную трансмутацию. Новая раса создается на основе старой, но по другой технологии, поэтому и ведутся всевозможные эксперименты. Пятая раса, как форма, изжила себя, устарела конструктивно, и поэтому человечество в нужный момент сменит свою форму на новую. Внешне она будет напоминать прежнюю, но энергетическое строение ее полностью будет усовершенствовано. Сама материальная оболочка качественно преобразуется. Все те клетки, которые правильно трансформировались под влиянием новой мощной энергетики, спускаемой высшими на Землю в конце 20-го, начале 21 века, воссоздадут новую биологическую структуру. У большинства же настоящих людей клетки не трансформируются или мутируют неправильно, что и вызывает различные заболевания у представителя пятой расы к концу ее существования. Так что физическая оболочка человека шестой расы будет строиться на основе только той клетки человека пятой расы, которая дала нужный для эволюции результат.